Глава 16. Мередит. Маркуса нет. Кайл уснул еще в полдень. Поэтому сейчас самое время для открытия ящика Пандоры. Закрываю дверь и подпираю ее стулом. В закромах нахожу папку с документами, найденными моим дедом, и флешкой. Включаю ноутбук, подключив к нему наушники. И набираюсь сил. Что я там увижу? Ставлю сотку на то, что я пожалею. Черт возьми! Была не была. На флешке оказалось две папки. Маркус и рука Господа. Открываю документ с волнующим меня именем и вижу одно единственное видео. Стоп-кадр уже вызывает у меня рвотный позыв. Но я все же включаю ролик. Особняк Монтгомери. Хэмптонс, 20 лет назад. Мальчик не плачет. Слезы закончились еще в первые сутки пребывания в подвале. Он не может сдвинуться с места. Руки скованы цепями, чтобы он не сбежал. Но даже если бы он хотел это сделать, попросту не смог. Пальцы мальчика сломаны на руках и на ногах. Колени выбиты, а из-за потери крови перед глазами все плывет. Маркус раскачивается из стороны в сторону, пытаясь согреться. Но пока пол не станет теплым, у него это не получится. Маркусу хочется исчезнуть, испариться в воздухе. Он унижен, сломлен и уничтожен. Никто его не спасет, потому что всем на него плевать. Друзья предали его, брат покинул, а отец... Отец убивает его, приходя каждую ночь в подвал. Дверь открывается, и в помещение входит Квентин Монтгомери. Маркус не хочет подавать виду, но он все еще боится. Мальчик открывает Библию и зачитывает вслух. «И земля осквернена под живущими на ней, ибо они переступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет». «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Ледяным тоном говорит Квентин. Мужчина закатывает рукава и подходит к шкафу, над которым висит серебряный крест. Квентин благоговейно опускает взгляд перед распятием и достает из ящика нож и пистолет. Обычно он истязает свое чадо кинжалом, но сегодня он берет старый кольт с позолоченной гравировкой. Мужчина выходит под свет луны и направляет дуло на сына, сняв пистолет с предохранителя. «Вот и все», — подумал Маркус. Конец страданиям, конец одиночества, конец всего. «Ты не будешь молить меня о милости?» — спрашивает Квентин. Маркус отрицательно качает головой, и его отец опускает оружие. Он подходит близко к мальчику и гладит его по голове, как щенка. Так же оскорбительно. Его жест совсем не проявление ласки. Он хуже пореза ножа. «Хороший мальчик. Осталось немного. Мы излечим твои грехи». Квентин убирает пистолет и нож. Сегодня ему не нужно оружие. Мужчина стискивает волосы Маркуса в кулак, поднимает его голову и наносит удар по лицу. Квентин не жалеет сил и свои руки. Он бьет так сильно, что за считанные секунды глаз Маркуса плывет. Кожа на брови рвется, и по лицу стекает кровь, капая на тело и пол. Это была последняя ночь в подвале, но мальчик будет страдать еще много месяцев от физической боли, а от воспоминаний — долгие годы. Вырубаю видео, чтобы не видеть это. Уверена, что Библия не подразумевала такое зверство. Мое сердце болезненно сжимается. Гнев и сочувствие захлестывают меня. Почему дедушка не отправил это видео в полицию и не посадил отца Маркуса в тюрьму? Глупый вопрос. От всего можно откупиться. Садом Маркус не преувеличивал. Теперь в моих глазах он не просто сильный мужчина. Он боец и выживший. Маркус спасся. Смог воспитать сына и построить собственный бизнес. Он смог все. И жалость не потерпит. Я не должна плакать по сломленному мальчику, но рыдания вырываются наружу вместе со всхлипами, прикрываю рот руками, чтобы Кайл ничего не услышал, и открываю папку «Рука Господа». Руки дрожат. Дышать безумно тяжело, но я обязана узнать все. Дедушка был самым убежденным атеистом, как и все его окружение. Мистер Нолан всегда кривился при упоминании Бога, так что во второй папке точно не проповеди и не отрывки из Библии. Если честно, у меня ощущение, что это какое-то очень знакомое название. Открыв документы, я понимаю, где слышала про руку Господа. Первый файл — статья из газеты, выпущенная за 2 года до моего рождения, с подчеркнутыми строчками. Религиозная организация «Рука Господа», устроившая в сентябре теракт в Лондоне, взяла на себя ответственность за взрыв нью-йоркского офиса компании King Consulting и пообещала нанести повторный удар, если короли не покаются. Террористы? Что за чертовщина? Почему здесь террористы? Открываю следующую статью из журнала «Бизнес сегодня», напечатанную годом ранее, чем первая, и начинаю видеть связь. Квентин Монтгомери потерпел поражение. Короли отказались от сделки с бизнесменом. Одна и та же компания, но вот кое-что остается непонятным. Файлы на флешке должны доказать виновность отца Маркуса в чем-то. А пока это лишь намеки на связь Квентина с террористами-фанатиками. Листаю дальше. На экране появляются 4 некролога. Все усопшие работали в компании King Consulting, а один из погибших — сам Лукас Кинг, генеральный директор. Все сотрудники умерли либо из-за несчастного случая, либо из-за самоубийства в подозрительно короткий срок. Что если все было подстроено, чтобы навредить компании? Потеря 4 сотрудников на правящих должностях не может пройти бесследно. На следующем файле — видеообращение главы «Руки Господа». Мужчина с аккуратной бородой и абсолютно спокойным взглядом рассказывает полную чушь. Говорит, что Бог его руками выжигает опухоли нашего мира, атеистов, людей другой веры, геев, лесбиянок и всех, кто развлекается в неугодных им местам, то есть везде, кроме храмов. Взгляд мужчины с каждым его словом становится все более пугающим. Карие глаза темнеют и сужаются, а в уголках появляются морщинки. Надолго меня не хватает, поэтому переключаюсь на последний документ. Мое лицо вытягивается, и, кажется, я ахнула во весь рот. Мужчина, чей бред я слушала секундой назад, по-дружески пожимает руку Квентину Монтгомери. Фотография сделана из-под тишка в каком-то роскошном кабинете. Ищу в гугле отца Маркуса. Кроме информации о его компании и наградах, нахожу фотографию автокатастрофы, в которой погиб Квентин. Он умер 15 лет назад, но доказательства, связывающие его с террористами, собраны уже после его смерти. Что-то здесь не сходится. Зачем дедушка хотел доказать виновность мертвого человека даже в таких ужасных поступках? Мой взгляд падает на флешку. На ней выцарапано одно слово — «Бразилия». Беру распечатки и ахаю. Переводы сделаны за месяц до смерти дедушки и бабушки. Менее 5 лет назад. Если Квентин мертв, то кто пытался за него откупиться за убийство главы компании и по совместительству за убийство отца братьев Кинг? Зачем кто-то вывел деньги на подставные компании в Южную Америку, сделанные за несколько дней до автокатастрофы с Квентином Монтгомери? Собираю всю картинку в мыслях. Голова уже гудит. Квентин хотел заключить некую сделку с королями, но получил отказ и начал работать с рукой Господа. Затем кто-то постарался уладить дела с наследниками империи. Но обвинения бывшего владельца компании семьи Монтгомери навредили бы Маркусу. А дедушка точно хотел обратного. Это не просто несостыковка. Это огромная пропасть между фактами. Не хочу даже думать о существовании такой возможности. Но если Маркус причастен к этому... Что, если дедушку и бабушку убили не грабители, а рука Господа из-за старой дружбы с Квентином? Нет, это полнейший бред. Маркус ненавидел своего отца и уехал в конец географии не просто так. Хотя в то же время он винил моих родителей в случившемся. Ему могло стать стыдно за содеянное. Поэтому он взял меня к себе. Мне нужно с ним поговорить. Я должна убедиться, что у меня паранойя на фоне того, что я только что узнала. Снимаю наушники и захлопываю ноутбук. Кто-то хлопает входной дверью. Маркус. Очень и очень вовремя. Выхожу из убежища и бегу к нему. Конечности дрожат. Перед глазами мелькает избитый Маркус. Мужчина устало потирает шею, зайдя на кухню. Я не могу просто вывалить на него все свои вопросы. Маркус наливает себе воду, а я подхожу к нему. Он удивленно поднимает взгляд. Я подошла довольно близко. Мне не до смущения и не наших взаимоотношений. Звонила миссис Стюарт. Без дружных, вежливых фраз начинаю врать. Несколько дам просили узнать твой номер. Они как-то вычислили, что ты сам Маркус Монтгомери. Все хотят откусить кусочек твоей компании. Он подозрительно косится на меня. Должно быть, я выгляжу странно. Я ни дня не работал в компании своего отца. Маркус подчеркивает последние слова. Понятия не имею, что там творится. А деньги? Спрашиваю я. Трастовый фонд создан очень давно, но им я пользовался до открытия своей фирмы. Маркус хмурится. С чего ты вдруг заинтересовалась? Думаю, как объяснить бедным дамам твой отказ. Улыбаюсь ему и покидаю кухню, кинув напоследок. Спокойной ночи. Его объяснение меня слегка успокоило. К тому же я все-таки поняла, что мысль бредовая. Маркус взял меня, потому что знал, насколько ужасными были родители. Не из чувства вины, нет. У него слабость к сиротам. Сначала Кайл, теперь я. Черт, я все еще его подозреваю. У Маркуса был мотив, средство, чтобы отвести от себя сенатора, родственников усопшего и прокурора. Но в то же время у него есть и алиби. Ненависть к отцу, нахождение в Джексоне и воспитание сына. Он бы не рисковал судьбой Кайла, лишившегося всего. Я не могу. Вдруг мои чувства сильнее здравого смысла, и я пытаюсь отмести любую возможность его вины. Или все-таки у меня паранойя? Что было бы намного лучше для меня? Душ помог мне прочистить голову. Возвращаюсь в комнату, и меня сбивает поток ветра из открытого нараспашку окна. Быстро бегу к нему и пытаюсь закрыть. Пол ледяной. Он кусает пятки. Разжигаю огонь в камине и ложусь в постель, не глядя на компьютер, лежащий напротив. Вскоре засыпаю. Мне очень жарко. Нечем дышать. Глаза жжет. Скидываю одеяло и пытаюсь сделать глоток воздуха, но начинаю кашлять. Тогда я разлепляю веки и понимаю, что вокруг меня не ночь, а дым. Едкое облако заполнило всю комнату. Темноту поглотили алые языки пламени. От ужаса я падаю на пол и взглядом слежу за подступающим огнем. Хочу встать и бежать со всех ног из комнаты, но не могу. Меня словно связали крепкими цепями. Я сгораю в своей комнате ночью, как родители. Они будут рады узнать, что я умру так же. «Папа!» Где-то вдалеке слышится голос Кайла. «Комната Мередит горит!» В дверь начинают стучаться, но я заперла ее. Жар щекочет пальцы на ногах. Пламя танцует перед моей смертью. Я подбираю ноги под себя и раскачиваюсь из стороны в сторону. Дверь с хрустом срывается с петель и падает на пол, но я даже не шевелюсь. Маркус забегает внутрь, прикрыв нос ладонью, и быстро подступает ко мне. У него в руках огнетушитель. Вряд ли сюда быстро доберутся пожарные, так что Маркусу придется самому останавливать огонь. Он хватает меня за плечи, хорошенько встряхнув, и кричит. «Мередит, уходим! Сейчас же!» Я продолжаю сидеть, завороженно смотря на огонь. Маркус не церемонится и силой заставляет меня подняться. Ноги не держат меня. Но мужчина крепко держит мое обмякшее тело. Кайл, унеси Мередит отсюда!» Маркус подзывает сына. «Она не может уйти сама!» Кайл забегает в комнату, забирает меня и поднимает на руки, напоследок спросив. «Папа, помощь нужна?» «Уходи быстрее! Она надышалась дымом!» — приказывает Маркус. «Нет, ноутбук и папка. Меня будто окатили ледяным душем, чтобы привести в чувство. Брыкаюсь на руках Кайла, и он меня выпускает. Оказавшись на своих двоих, бегу к камину, очагу возгорания, и забираю свой компьютер и папку. Бумаги падают, но она пустая. Что за чертовщина?» Маркус ругается, и Кайл вытаскивает меня из комнаты. Убедившись, что я в безопасности, он возвращается к отцу. Все происходит слишком быстро. К дому подъезжает пожарная машина, но огонь уже стихает. Они опоздали, в отличие от Маркуса и Кайла. Если бы они не пришли, я бы шагнула в огонь, потому как мне казалось, что родители зовут меня из него. Они ждали меня, хотели, чтобы я к ним вернулась.